Глава 14. Газетчик. Средства массовой информации не менее опасны, чем средства массового уничтожения. С. Капица. Выгоднее вложить $1 в прессу, чем $10 в оружие. Оружие вряд ли заговорит вообще, а пресса с утра до вечера не закрывает рта. Р. Никсон. 14 апреля для Алекса оказалось самым мучительным из всех дней, прожитых им в этом мире. С утра совесть уже не мучила, как и голова после вчерашнего алкогольного опьянения. Но на душе было очень тяжело и плохо. Встав с дивана, Керенский поплелся искать оружие. Отыскав оба пистолета, он разобрал их и, достав масленку с оружейным маслом из коробки от Браунинга, стал тщательнейшим образом смазывать детали. На душе было совершенно пусто и холодно, словно в космическом пространстве. За этим весьма необычным для министра занятием его и застал Вова Сомов. «Александр Федорович?» Керенский очнулся от невеселых мыслей и нехотя поднял голову. «А, это ты, Вова. С сегодняшнего дня ты коллежский секретарь». «А, о, спасибо! Ты зачем пришел?» Переждав проявление восторга секретаря, равнодушным тоном спросил его Керенский. «Да вот, тут я документы принес. Оставляй и найди мне солидного купца, который вином торговал до сухого закона. А зачем вам он, Александр Федорович? Сейчас же сухой закон отменили. Ну тогда найди того, который и сейчас вином торгует. А зачем? Не твоего ума дело, Сомов. Сказал найти, значит, надо найти и вызвать его ко мне. А если заортачится, то конвой вышли. Но чтобы эта паскуда прибыла ко мне». Не на шутку разозлился Керенский, сам не зная с чего. Хотя знал, чего уж себя обманывать. «А, будет сделано, господин министр!» И Сомов от греха подальше быстро испарился из кабинета Керенского. Первым делом он поделился радостной новостью о своем повышении с коллегами, а потом уже стал искать подходящего купца. К обеду нужный купец был найден и припровожден в кабинет Керенского. Торговца вином звали Филимон Растратов. Он был владельцем нескольких довольно больших винных лавок. На вид это был крупный коренастый мужик с рыжей бородой и рыжими же кудрями, непослушно выбивающимися у него из-под шапки. Керенский взглянул на него и произнес: «Уважаемый, я хочу доверить вам и возложить на вас продажу запасов царского вина. Это великий соблазн и большие деньги, но революция не мелочится. Вам я предлагаю организовать продажу нескольких сот бутылок элитного алкоголя среди богатой публики. Вина коллекционные, есть дорогие, а есть и очень дорогие. А потому я вам настоятельно рекомендую вникнуть в это дело самому. Справитесь?» Купец от такого предложения мгновенно вспотел и, запустив руку в непокорные рыжие кудри, крепко задумался на несколько десятков секунд. Керенский молча смотрел на него, ожидая ответ. «Да как же не справиться? Дело-то знакомое. Конечно, связей среди аристократии у меня нет, но вот и купцы, и заводчики, и фабриканты от дорогого вина из царских погребов ни в жизнь не откажутся. Вы шире берите себе аудиторию, оповестите через газеты о начале проведения аукциона, привлеките иностранцев, волею судьбы проживающих у нас. Дайте знать в Москву, тамошним богатым винным гурманам. Чем больше привлечете к этому людей, тем выше будет прибыль. Ведь не уксус продаете, а коллекционное вино. Да и не его цена представляет интерес. Вино-то из царских погребов. Такое раз в 300 лет бывает. Представляете? Любой купивший потом своим детям и внукам будет рассказывать, как вкушал царское вино. Улавливаете?» Филимон Растратов вспотел еще сильнее. Перед его глазами начали отчетливо вырисовываться перспективы подобной сделки, и его проняло. «Благодарствую, господин министр, все исполню, все сделаю, ни копеечки не утаю». «Прекрасно», — кивнул Керенский. «Если вам нужна будет охрана, то я ее обеспечу. Все деньги от продажи царских запасов вы перечислите на счет в банке, который я укажу. Часть из них вручите лично мне. Эти деньги пойдут на благо революции и на поддержку милиции. Ваши комиссионные составят ровно 10%. Это более чем достаточно, не правда ли?» «А как же, все по-честному!» Купец согласно покивал головой. «Явно недавно выбился в люди, еще не облагородился», подумал про него Керенский и продолжил. «Обычное вино продадите через свои лавки, деньги также перечислите, комиссионные те же. Одна выгода, не так ли?» «Так, так, ваша правда, господин министр», согласился купец. «Реквизиты денежных счетов и остальные бумаги, такие как разрешение на торговлю царским вином и другими винами, получите у моего секретаря. С этим вопросов нет? Вам все ясно? Все как есть понятно?» «Прекрасно. Тогда у меня остался еще один вопрос. Мне нужен журналист, остро нуждающийся в деньгах. Вы знаете подходящего? Вы же рекламу даете своих лавок через газеты?» «А то как же, конечно, реклама нужна», — кивнул Растратов. «А и есть такой бумагоморатель. Зовут его Апоксин Модест. Мелкий корреспондент. Я всегда через него объявления делаю. Он и не богат, и не кичлив. За любую работу берется. Детишек трое, всех кормить надо. А денег-то и нет». Хорошо. Где его можно найти?» «Так он сейчас возле моей лавки и трется. Позвать его к вам?» «Да. Пришлете его ко мне и желательно сегодня. Скажите ему, что есть для него непыльная и высокооплачиваемая работа. Заодно и покровительство будет. Понятно вам?» «А то как же, как есть, понятно. Сделаем-с». «Хорошо, я жду его сегодня в 17:00. Пусть возьмет с собой свои работы в качестве доказательства умений и желания получать деньги». «Все непременно сообщу ему об этом». «Ох уж он обрадуется, уж обрадуется!» «Прекрасно! Вы свободны, и я жду от вас бумаги с описью царских вин, условиями проведения аукциона, а также места и времени его проведения. Не забудьте дать хорошую рекламу, ну и так далее. Если все пройдет хорошо, то вам достанутся деньги и слава, а если вы попробуете утаить деньги, то тюрьма и конфискация имущества. «Я понял, все будет сделано, не сомневайтесь». «А я и не сомневаюсь, революция не прощает ошибок». Купец ничего не ответил и стал быстро пятиться мелкими шажками и, открыв дверь, чуть ли не задом скрылся за ней, вскоре совсем исчезнув из поля зрения Керенского. День неспешно шел своим чередом. Звонки шли за звонками, бумаги за бумагами, совещание за совещанием. Ровно без 5:05 в дверь постучали, и Вова Сомов сообщил, что прибыл некий господин-корреспондент по имени Модест Апоксин. «Да, зови, я жду его». Через минуту, робко комкая и прижимая к груди старый котелок, в кабинет пожаловал некий мужичонка неопределенного возраста, худой и нескладный, с большими глазами на выкат. Он время от времени касался рукой жидкого пробора на голове, словно черпая в нем свои силы. «Господин министр?» — жалобно проблеял он. «Товарищ министр!» — тут же поправил его Керенский. «Да, да, простите меня, я по старой привычке». «Угу, старая вышла вон, товарищ, и теперь нас ждет впереди только новое». «Да, да, конечно, конечно, я с вами полностью согласен. Вы знаете, зачем я вас вызвал к себе?» — перебил его Керенский. «Да, да, мне говорил Филимон. Вы хотите предложить мне работу?» «Все так, товарищ Апоксин. Вам предлагается великая честь создать абсолютно новую бульварную газету. Она будет, правда, мала и неказиста, но, как и всякая правда, большой она быть не может. Вы готовы стать ее главным редактором и по совместительству корреспондентом?» «Я? Вы?» Керенского уже стало раздражать манера этого человека постоянно повторять слова. «Как я могу отказаться от такого? Да я не в жизнь!» «Хватит! Говорите слова по одному разу!» «Простите, осекся на втором слове Апоксин. Вот-вот. Вы меня радуете своим пониманием. Ну что же, раз вы поддаетесь пониманию, мы с вами сработаемся. А пока для начала...» И Керенский, подойдя к столу, вытащил из его ящика пачку 100-рублевых купюр и протянул Апоксину. «Это вам на текущие расходы и зарплату. Печататься будете в типографии Борозина. И, кстати, я говорил торговцу вином, чтобы он вас предупредил о том, что я вас жду с доказательствами вашего профессионализма. Да-да, конечно, вот я принес с собой. И на свет Божий был явлен кусок газеты, потом еще один и еще. Таких газетных клочков и вырезок набралось десятка с три. Большинство из них были посвящены весьма незначительным фактам повседневной жизни, а также достаточно топорной рекламе, автором которой, без сомнений, и был данный субъект. Ну что же, достаточно неплохо, но надо еще лучше. Больше перца и соли, больше жареных фактов. Не надо стесняться своей фантазии, если сюжет достаточно обыден. Вокруг царит и цветет красным и белым цветом революция. Не стоит сдерживать свой революционный порыв и революционную фантазию. Пишите, бумага все стерпит. Но робко попытался что-то возразить бедный журналист. Не нокайте, это недостойно будущего редактора самой крупнотиражной газеты Петрограда. Дерзайте, и к вам придут и слава, и деньги. И того, и другого будет выше крыши. Вам же предстоит самому нанять подходящих для вас журналистов и корреспондентов. И обязательно, я подчеркиваю, обязательно фотографа. И не мелочитесь, это должен быть профессионал своего дела. Главным образом он должен уметь схватывать интересные и курьезные моменты. Публика должна смеяться и развлекаться. Вам ясно? А? Да, почти. Но я должен вас спросить, товарищ министр, на сколько листов должна быть выпускаемая мною газета? На один. Этого будет недостаточно, возмутился Апоксин, тряся руками. Вид крупной суммы денег буквально преобразил тщедушного посетителя. Он словно бы получил прилив сил и уверенности. Керенский заметил это и немедленно придвинул к нему всю пачку банкнот, которая тут же была схвачена цепкими руками газетчика. «Присаживайтесь, любезный. Я вижу, что вы настоящий профессионал своего дела. Ну что же, тогда давайте сделаем так. Вы сначала создаете маленькую газету с названием, скажем, «Новый листок», а к нему приложение «Революционное время». Я думаю, так будет лучше. Новый листок должен стоить очень дешево, а приложение к нему, наоборот, намного дороже, чтобы компенсировать дешевизну листка. Но и материалы приложения должны быть более хлесткими и интересными. Озадачился очевидным Апоксин. А какие темы там должны печататься? Самые злободневные, товарищ Модест, перешел на личное обращение Керенский. Пишите обо всем. О людских страстях, о всяких развлечениях, смакуя при этом неприглядные подробности. Выискивайте неблагожелательные факты о личной жизни царских чиновников. Можете писать и о нынешних министрах, и обязательно о заседающих в Петросовете революционерах. Но осторожно, выбирайте не самые крупные фигуры. Смейтесь над теми, кто у них на подхвате. Но как же? Никаких как же! Я вам плачу деньги, а не они. Что скажу, то и будете печатать. Не хотите – проваливайте. Дверь позади вас. И Керенский протянул руку, намереваясь отобрать у Модеста деньги. Нет, вы что? Я не отдам. Что? Ой, я хотел сказать, что не отдам такую хлебную должность никому. А не будет ли это опасно? И про вас писать можно? Не будет. Если вы небылицы будете перемежать с былью. К тому же вы будете пользоваться моей защитой и поддержкой. Обо мне писать можно, но с состраданием. Человек без жены и детей. Развелся ради революции, так как посвятил всю свою жизнь новому времени. А жена не поняла. Эх, это правда? Усомнился Модест. Вам какое дело до этого, любезный? Нахмурился в ответ Керенский. Вы пишите, что вам скажут. Много будете думать, мало денег заработаете. Легче надо к жизни относиться, легче. А в качестве подстраховки советую вам указывать адрес не типографии Борозина, а любой другой, не имеющий к вам отношения. Я распоряжусь об этом. Вы слышали о большевиках? Да. Вот и узнайте адрес их типографии и печатайте в своем листке адрес ближайшего к ней здания, чтобы был намек, но не сама типография. можете снять там подвал и набросать старый типографский хлам, вроде поломанных печатных станков, старой газетной бумаги и другой никому не нужной гадости, да и периодически подкидывайте туда свежие номера своей газеты. Деньги вам буду давать я. Перечислять через счет, на который укажете. Это будет происходить до тех пор, пока вы не перейдете на самоокупаемость. С этой поры весь доход можете оставлять себе на увеличение тиража и найма новых сотрудников. Основное направление газеты – это весьма безобразные, но интересные факты. Например, вы можете писать об огромных крысах, живущих в подвалах домов и в трюмах кораблей, об оборотнях, притаившихся в особняке Кшесинской, о людоедах Кронштадта. А что, такие разве есть? Может быть и есть. Тело адмирала Верена сбросили во враг уже обглоданным. Так и напишите, что убили и съели живьем. И не его одного, а еще многих убитых там же. Чем больше чудовищных подробностей вы придумаете или узнаете, тем лучше. Апоксин испугался. Это правда? А если со мной придут разбираться? А вы подберите с городского дна несколько индивидуумов, любящих употреблять кокаин, и насытьте их этой информацией, покупая им бесплатные дозы. Возможно, они это увидят и в действительности, или изобразят. А вы сфотографируете. А оборотни? А, эти? Устало махнул рукой Керенский. Да, бывают. Это так называемые оборотни в погонах. Тоже весьма бытовая вещь. Но о них мы напишем немного позже, когда я добуду несколько фактов о наших доблестных военных. Точнее, о некоторых из них. А еще, возможно, будет информация о проведении черной мессы в здании иностранных посольств. Вы представляете себе масштаб разоблачений? Апоксин, осознав, задрожал всем телом. Тут Керенский внезапно перегнулся через стол и, уставившись прямо в глаза газетчику, начал тихо ему говорить. «Я буду вам доплачивать за вопиющие факты, которые только может породить человеческая фантазия. Вы будете это красиво оформлять и печатать. Найдите подходящих людей, у которых мало денег, но есть огромное желание их получить, и используйте на полную катушку. Я помогу вам. Начните сначала с обычных фактов, а потом будем переходить и к более необычным. Вы должны быть готовы к этому». «Вы меня пугаете», — проговорил Модест, как только Керенский снова уселся в свое кресло. «Что поделать? Не я такой. Жизнь такая. Революция не терпит слабости и слабых. Так вы согласны?» «Да, мне некуда деваться», — поделился своими проблемами Апоксин. «У меня трое детей. Жена беременна четвертым и давно уже не работает. Сочувствую. Я вот тут подумал, а не сделать ли нам фотоколлаж. Нужно переодеть морфиниста в матросскую форму и сфотографировать рядом с трупом, который он вроде как ест. Как вам идея?» Апоксин застыл и немигающими глазами уставился на Керенского. В этот момент он был очень похож на рака. Керенский молча пожал плечами и, достав из ящика стола еще одну пачку денег, небрежно бросил перед Модестом. Тот перевел взгляд на них, но продолжал молчать, что-то лихорадочно соображая. Керенский вздохнул. «Вот же наивные люди! Ничего не понимают в газетной шумихе и в том, как делаются острые репортажи. Придется учить буквально на коленке». Секунду подумав, он выудил из ящика несколько золотых червонцев и швырнул их на стол. Желто-оранжевые кружки покатились, подпрыгивая с легким звоном по столешнице из красного дерева, и, покружившись в легком танце богатства, легли на стол неровной стопкой, поблескивая гладкими гранями. Вид золотых монет вывел Апоксина из состояния глубокой задумчивости. Его рука мягко накрыла деньги, и он ответил. «А почему бы и нет? Много происходит в этой жизни гадкого и отвратительного. Почему бы и нет? Вот именно. А еще пропадают дети. В этом деле вы можете своими репортажами оказать помощь уголовному розыску и совместно с ним найти похитителей, а то и убийц. Я слышал, появились сатанисты. Это насчет иностранных посольств вам намек. Вот сколько материала я вам уже накопал. Дерзайте, и помощь придет. Да, я все понял. Тогда я вас не задерживаю. Вас ждет очень много работы. Деньги я дал. Наймите извозчика и приступайте к делу. Да, раз у вас появились деньги, то вы можете отправить беременную жену и детишек подальше от социальных потрясений. Куда-нибудь в глушь, в деревню. О, в Саратов. Ну, или еще куда пожелаете. Главное, чтобы не в крупный город. Сейчас это нецелесообразно. Я подумаю, спасибо. И Апоксин, забрав деньги, задумчиво встал и водрузил дрожащими руками на голову свой котелок, беспрестанно при этом бормоча благодарности. Голос его, хоть и был дрожащим, но осознание подвернувшейся удачи придавало ему радости. Споткнувшись на ходу о стул, он удалился из кабинета. А Керенский откинулся на спинку кресла и, сцепив руки над головой в крепкий замок, задумался. «Вот это я змей! Самый настоящий, гадкий и ужасно ядовитый искуситель! Да, по-другому и нельзя! Не укусишь ты, укусят тебя! А если кусать одновременно с врагом, то и слюна должна быть ядовитее! Да, плевать! Нам нужен результат, а то убьют!» Алекс Керенский сейчас отчетливо сознавал, что он никому не нужен. Его в любой момент могли легко сбросить со счетов, как никому не нужную пешку. А ему это было надо? Естественно, нет, как и любому на его месте. Подойдя к окну, он стал вглядываться в черную воду канала. Горькие муки отчаяния и гнева душили его. Какой же сволочью он стал! Подстрекатель, убийца, провокатор. Но другого пути нет и не будет. Политику не делают чистыми руками. Для достижения своей цели все средства хороши. Да только и другие играли неплохо, а то и лучше, а некоторые еще и в темную. Отойдя от окна, Керенский разделся и упал на диван. Нащупав холодный бок стеклянной бутылки, он быстро допил остатки вчерашнего коньяка. Марочный алкоголь постепенно принес успокоение, и он провалился в крепкий сон уверенного в своей правоте человека.